Глава 10. На другой день я посетил Юлиане, так как опасался, что, открыв мне свою тайну, он будет мне мстить и помешает посещать Гесперию. Юлиане меня встретил в своей убогой комнате, все убранство которой состояло из постели, стола и двух скамей, хмурый и смущенный. «Милый Юний», — сказал он мне, — «хорошо мы напились с тобой вчера, крепкое вино у этого негодяя». Потом, после молчания, он добавил, смотря в сторону, «не говорил ли я чего-нибудь лишнего? Когда я выпью, я иногда воображаю разные нелепости». Придав своему лицу беззаботное выражение, я ответил, «плохо помню твои слова, Юлиани. Если вино так подействовало на тебя, человека привычного, подумай, что было со мной. Не знаю даже, где я провел полночи, потому что в дом дяди я вернулся только под утро». «А что ты все-таки помнишь?» — продолжал допытываться Юлианий. «Ты, кажется, говорил, — сказал я со смехом, — что построишь себе дом прекраснее золотого дома Нерона. Но, судя по твоему жилью, это будет не скоро. А больше, клянусь Геркулесом, ничего не припомню». «Я здесь живу временно», — возразил мне Юлианий. «Все мои вещи и библиотека, и статуи в моей вилле в Лукании. Приезжай ко мне, и я угощу тебя вином много лучшим, чем то, что мы пили вчера». Я притворился, что верю, а Юлианий тотчас обрел свою обычную беспечность и предложил проводить меня к тому ретору, о котором вчера сообщал, на что я согласился. Достав зеркало, Юлианий стал готовиться к выходу, подправил свои завитые волосы, положил румяна не только на губы, но и на щеки и кое-где на шею, подвел черным свои брови и полил на свою одежду благоуханий. «Эти благовония мне недавно прислал в подарок Пресид Вифиний», — сказал он при этом небрежно. Мы вышли на улицу, и Юлиани предупредил меня. «Пожалуйста, говори о Энделехе как можно меньше, он не любит болтунов. Потому он и считал меня своим лучшим учеником, что я умею молчать. Он меня очень любит, и я его очень люблю. И если бы хотел стать ретором, непременно согласился бы на его просьбу стать в Риме его заместителем после его смерти. Но у меня иные намерения. Знаешь, как говорит Гораций, есть такие, кому пыль олимпийскую любо в беге вздымать. Я в жизни ищу другого». Ни венков на беге колесницы, ни славы ретора, но, может быть, не меньшего, чем то и другое. Идя по крикливым и пыльным улицам Рима рядом с Юлианием и слушая его хвастливые намеки, я думал о том, что, может быть, каждую его щеку сотни раз целовала Гесперия, и втайне давал себе обещание при первом удобном случае унизить этого щеголя. Однако, продолжая чувствовать в себе неожиданно открывшуюся способность к притворству и лукавству, я выслушивал его речи почтительно и делал вид, что восхищен его изяществом и его положением в свете. Так прошли мы пол Рима до Авентина, а за большим цирком Юлиани остановился около небольшого дома старой постройки. «Это здесь», — сказал он. «Как старик обрадуется, увидев меня, давно я к нему не приходил, все не было времени». Старый раб-привратник, однако, не узнал Юлиания, и ему долго пришлось вести с ним спор, словно с Хароном перед перевозом, пока тот согласился известить о нашем приходе хозяина, который в это время был занят со своими учениками. Мы вошли в атрий, обставленный с простотой, приличествующий дому мудреца. Здесь стояли статуи великих философов, от Фалеса и Пифагора до Плотина и Порфирия. Стены не были покрыты никакими изображениями, и здесь же, в атрии, по древнему обычаю был поставлен ларарий, перед которым еще курился фимиам, лару и пенатом дома. Через некоторое время к нам вышел Энделехий, человек уже не молодой, но без бороды, с бритыми щеками, одетый по обыкновению философов в большую оболлу. Глаза его смотрели пронзительно из-под густых бровей. К моему удивлению, впрочем, не очень большому, он тоже не узнал Юлиания, и тот должен был упорно напоминать, кто он, и пространно объяснять, зачем мы пришли. Выслушав Юлиания, Энделехий мне сказал: «Итак, ты хочешь быть моим учеником, Мне так мало времени, что я неохотно принимаю в свою школу новых учеников. Я становлюсь стар для занятий и, подобно Вергилию, мечтаю посвятить остаток жизни одной философии. Поэтому я прежде всего хочу знать, ищешь ли ты действительно знания или только желаешь научиться хорошо говорить, чтобы выступать на форумах. Истинная наука не имеет ничего общего с нуждами повседневной жизни. Истинная наука имеет одну цель – возвысить душу до созерцания божественного. Еще я у тебя спрошу, чувствуешь ли ты в себе рвение не останавливаться на полпути. Конечно, ты преодолел трудности первых наук и грамматики, и легко найдешь в Риме реторов, которые возьмут на себя расширить твое познание. Но я хочу, чтобы мои ученики со второй ступени переходили на высшую. Уча риторике, я готовлю к философии. И ты должен мне сказать, к этому ли ты стремишься? Да, не из всякого дерева следует вырезать Меркурия, вставил здесь совсем неуместно Юлианий, сохранивший и в присутствии философа свою самоуверенность. Что касается меня, то по мере того, как говорил Анделихий, мне казалось, что я как бы оживаю. Мне вспомнились те мечты, с какими я ехал в Рим, надеясь прильнуть к самому источнику мудрости. Вспомнилось, как в родной лакторе я усердно вникал в уроки моих грамматиков, Романа и Кротила, стараясь понять начало Евклида и вполне овладеть трудным для меня греческим языком, как надеялся я впоследствии носить такую же большую оболлу, какая была на Энделехии. Все пережитое мною в городе, все мои любовные страдания вдруг показались мне неважными и ничтожными, и с полной искренностью я ответил: «Учитель, как смею я себя назвать достойным, постучавшись в эту дверь? Никто не может быть вполне подготовлен, чтобы слушать твои речи. Скажу только, что учился я всегда с прилежанием и ревностью. Если довольно того, скажу тебе, что грамматики Лактора, откуда я родом, признали меня в числе лучших учеников, и я передам тебе письма, в которых они говорят обо мне. Обещаю тебе, если ты примешь меня в свою школу, что приложу все старания, чтобы заслужить и твое одобрение. Если в том не успею, то будет вина не моего прилежания, но моих дарований». Моя скромная речь, кажется, понравилась ретору, и он мне сказал более приветливо: «Если так, приходи ко мне завтра, и я укажу тебе, с какими учениками ты будешь меня слушать». «Тебя зовут Юний Норбан», — добавил он. «Это славное имя, и ты должен стараться быть его достойным. Я знаю также твоего дядю и очень чту его воззрения. Будь в них на него похожим». Я было заговорил о плате за учение, но ретор меня сурово прервал, сказав, что об этом я условлюсь с писцом. После того Энделехий удалился, так как его ждали. Все его поведение крайне было не похоже на то, что Ремигий мне рассказывал о римских реторах, и я был этим весьма удивлен. Юлианий же воскликнул: «Он остался все тот же. Забавный чудак, и так рассеян, что едва меня узнал, хотя сам меня всегда называл надеждой своей школы. Впрочем, ты знаешь, что все философы — чудаки и рассеяны». Мы прошли в особую комнату, где я передал писцу ретора бывшее со мной разрешение от магистра Ценса на пребывание в городе и объяснительные письма лакторских грамматиков. У того же писца узнал я, какую плату взимает Энделехий за преподавание, причем она оказалась много выше, чем я ожидал. Впрочем, будучи в восторге от философа, я об этом тогда не жалел. Когда мы вновь вышли на улицу, Юлианий по поводу какого-то промелькнувшего мимо негодяя начал длинное объяснение о забытых способах носить тогу, о древнем габинском способе и о новом чисто римском, об умении располагать складки вдоль тела и на груди, о том, как нужно подготовлять тогу, прежде чем надеть ее, и о многом другом. Но мне Юлианий стал так несносен, что я предпочел дать ему взаймы золотой солид, который он у меня попросил, и поскорее с ним расстаться.